Книга четвертая. Гай Каллигула. Германик, отец Гая Цезаря, был сыном Друза и Антонии младшей. Усыновленный Тиберием, своим дядей по отцу, он получил квестуру на 5 лет раньше законного возраста, а прямо после нее — консульство. Примечание. Квестором Германик был в 7-м году, консулом в 12-м году, прямо, то есть не занимая промежуточных должностей эдила и претора. Когда он был послан к войскам в Германию и пришла весть о кончине Августа, все легионы решительно отказались признать Тиберия и предложили ему верховную власть. Но он успокоил их, выказав столько же твердости, сколько и верности долгу, а потом победил с ними врага и отпраздновал триумф. После этого он вторично был избран консулом, но еще до вступления в должность отправлен навести порядок на Востоке. Здесь, победив царя Армении, обратив Каппадокию в римскую провинцию, он на 34-м году скончался в Антиохии, как подозревают, от яда. В самом деле, кроме синих пятен по всему телу и пены, выступившей изо рта, сердце его при погребальном сожжении было найдено среди костей невредимым. А считается, что сердце, тронутое ядом, по природе своей не может сгореть. Смерть его приписывали коварству Тиберия и стараниям Гнея Пизона, который в это время был наместником Сирии. Тот не скрывал, что ему придется иметь врагом или отца, или сына, словно иного выхода не было. И он преследовал Германика словами и делами жестоко и без удержу, даже в пору его болезни. За это по возвращении в Рим народ его чуть не растерзал, а сенат приговорил к смертной казни. Примечание. Осужденный на смертную казнь Пизон успел покончить самоубийством. Всеми телесными и душевными достоинствами, как известно, Германик был наделен, как никто другой. Редкая красота и храбрость. Замечательные способности к наукам и красноречию на обоих языках. Беспримерная доброта. Горячее желание и удивительное умение снискать расположение народа и заслужить его любовь. Примечание. Тацит сравнивает Германика по его достоинствам даже с Александром Македонским. Красоту его немного портили тонкие ноги, но он постепенно заставил их пополнеть, постоянно занимаясь верховой ездой после еды. Врага он не раз одолевал в рукопашную. Выступать с речами в суде он не перестал даже после триумфа. Среди памятников его учености остались даже греческие комедии. Примечание. Из сочинений Германика сохранилась только поэма о звездном небе и несколько греческих эпиграмм. Даже и в поездках он вел себя как простой гражданин, свободные и союзные города входил без ликторов. Встречая гробницы знаменитых людей, всюду приносил жертвы манам. Останки павших при поражении Вара, истлевшие и разбросанные, он решил похоронить в общей могиле и первый начал своими руками собирать их и сносить в одно место. Даже к хулителям своим, кто бы и из-за чего бы с ним не враждовал, относился он мягко и незлобиво. Даже на Пизона, который отменял его указы и притеснял его клиентов, он стал гневаться только тогда, когда узнал, что тот покушается на него колдовством и ядом. Но и тогда он удовольствовался лишь тем, что по обычаю предков отказал ему в своей дружбе, а домочадцам завещал, если с ним что случится, отомстить за него. Примечание.

один в детстве. Он был так миловиден, что Ливия посвятила в храм Капитолийской Венеры его изображение в виде Купидона, а другое поместил в своей опочивальне Август и, входя, всякий раз целовал его. Остальные дети пережили отца. Трое девочек — Агриппина, Друзила и Ливила, Погодки, и трое мальчиков — Нерон, Друз и Гай Цезарь. Из них Нерона и Друза сенат по обвинению Тиберия объявил врагами государства. Гай Цезарь родился накануне сентябрьских календ в консульство своего отца и Гая Фонтея Капитона. Примечание. День рождения Калигулы 31 августа 12 года. Где он родился, неясно, так как свидетельства о том разноречивы. Гней Лентул Гетулик пишет, будто он родился в Тибуре. Плиний Секунд утверждает, что в земле Треверов, в поселке Амбитарвий, что выше Конфлюент. При этом он ссылается на то, что там показывают жертвенник с надписью «За разрешение Агриппины». Примечание. Амбитарвий – место неизвестное, Конфлюенты – слияние, ныне Кобленц, при впадении Мозеля в Рейн. Жертвенники такого рода ставились лишь как знаки памятных событий, жертвы на них не приносились. Стишки, ходившие вскоре после его прихода к власти, указывают, что он появился на свет в зимних лагерях. В лагере был он рожден, под отцовским оружием вырос. Это ли не знак, что ему высшая власть суждена? Я же отыскал в ведомостях, что он родился в Анции. Примечание. Ведомости представляли собой род газеты, содержавшей правительственные постановления, выписки из сенатских протоколов, известия о постройках, о событиях в императорской семье. Оригинальный текст каждого выпуска составлялся правительственными чиновниками. С него делались многочисленные копии по частным заказам, а подлинник отсылался в архив. Не следует путать эти ведомости с отчетами о заседаниях Сената, которые публиковались далеко не всегда. Гетулика опровергает Плиний, утверждая, что он лжет из угодливости, чтобы честь молодого и тщеславного правителя возвеличить и честью города, посвященного Геркулесу. И лжет он тем уверенней, что в Тибуре действительно годом раньше у Германика родился сын и тоже был назван Гаем, то самое прелестное дитя, о безвременной смерти которого мы говорили выше. Примечание. Геркулесу был посвящен в Тибуре большой храм, упоминаемый уже. Плиния, в свою очередь, опровергает сама последовательность событий. Ведь все историки, писавшие об Августе, согласно говорят, что когда Германик после своего консульства был послан в Галлию, у него уже родился Гай. Не подтверждает мнение Плиния и надпись на жертвеннике, так как в этих местах Агриппина родила двух дочерей, а разрешением от бремени безразлично называют рождение как мальчика, так и девочки. Существует и письмо Августа к его внучке Агриппине, написанное за несколько месяцев до смерти, в котором так говорится о нашем Гае, ибо никакого другого ребенка с таким именем тогда не было. Вчера я договорился с Таларием и Азилием, чтобы они взяли с собой маленького Гая в 15-й день до июньских календ, коли богам будет угодно. Посылаю вместе с ним и врача из моих рабов, Германику я написал, чтобы задержал его, если захочет. Прощай, милая Агриппина, и постарайся прибыть к твоему Германику в добром здравии. Совершенно ясно, по-моему, что Гай не мог родиться там, куда его привезли из Рима уже почти двухлетним. Стало быть, нельзя доверять и стишкам, тем более, что они безымянны. Таким образом, следует предпочесть показания государственных ведомостей как единственно оставшиеся. К тому же и сам Гай из всех увеселительных мест более всех любил Анций, несомненно, как место своего рождения. Говорят, что, наскучив Римом, он даже собирался перенести туда свою столицу и двор. Прозвищем Калигула — Сапожок. Он обязан лагерной шутке, потому что подрастал он среди воинов в одежде рядового солдата. Примечание. Калигула, уменьшительное от Калига, солдатский сапог. Это имя, хотя оно и упоминается у всех историков и закрепилось за Гаем Цезарем в новое время, не было официальным и в надписях не встречается ни разу. А какую привязанность и любовь войска снискало ему подобное воспитание, это лучше всего стало видно, когда он одним своим видом, несомненно, успокоил солдат, возмутившихся после смерти Августа и уже готовых на всякое безумие. В самом деле, они только тогда отступились, когда заметили, что от опасности мятежа его отправляют прочь, под защиту ближайшего города. Тут лишь они, потрясенные раскаянием, схватив и удержав повозку, стали умолять не наказывать их такой немилостью. Вместе с отцом совершил он и поездку в Сирию. Воротившись оттуда, жил он сначала у матери, потом после ее ссылки у Ливии Августы, своей прабабки. Когда она умерла, он еще отроком произнес над ней похвальную речь с растральной трибуны. Затем он перешел жить к своей бабке Антонии. К 19 годам он был вызван Тиберием на Капри. Тогда он в один и тот же день надел тогу совершеннолетнего и впервые сбрил бороду, но без всяких торжеств, какими сопровождалось совершеннолетие его братьев. На Капри многие хитростью или силой пытались выманить у него выражение недовольства, но он ни разу не поддался искушению. Казалось, он вовсе забыл о судьбе своих ближних, словно с ними ничего и не случилось. А все, что приходилось терпеть ему самому, он сносил с таким невероятным притворством, что по справедливости о нем было сказано: не было на свете лучшего раба и худшего государя. Примечание. Тацит приписывает эти слова Поссиену Криспу, будущему льстецу Калигулы. Однако уже тогда не мог он обуздать свою природную свирепость и порочность. Он с жадным любопытством присутствовал при пытках и казнях истязаемых. По ночам в накладных волосах и длинном платье бродил по кабакам и притонам. С великим удовольствием плясал и пел на сцене. Тиберий это охотно допускал, надеясь этим укротить его лютый нрав. Проницательный старик видел его насквозь и не раз предсказывал, что Гай живет на погибели себе и всем, и что в нем он вскармливает ехидну для римского народа и фаэтона для всего земного круга. Примечание. Ехидна — порода змей Глосса, фаэтон — сын солнца, по известному мифу, опалил жаром всю землю, не сумев совладать с солнечной колесницей. Тацит пишет,